Мы всех сердечно приветствуем любовью нашего Господа Иисуса Христа. В Его великой милости мы опять имеем вот эту возможность продолжить вчерашний юбилей, продолжить благодарственные наши молитвы к Нему за пройденный столетний путь братства. И перед началом мы еще станем и попросим благословения. Господь наш и Бог наш, ведь вечерний час мы хотим склонить сердца наши пред Твоим величием, чтобы возблагодарить Тебя, нашего Бога, нашего Создателя, за великую любовь Твою к нам, за милость Твою, за дар спасения в Иисусе Христе. Господи, мы опять собрались здесь, чтобы вспомнить пройденный путь столетней давности. Ты обильно благословил нас вчерашний день, Иисус дорогой. Мы просим, чтобы Ты занял первое место здесь, чтобы Ты присутствовал в среде нашей, чтобы Ты настроил сердца наши к благодарственности, и чтобы имя Твое было прославлено, а нам это было в назидании. Благослови братьев, говорящих слово. Благослови песнопения, хоровые пения, группы гостей наших. Всех нас благослови. Мы просим о милости Твоей. Аминь.